Алло. Здравствуйте. Здрасте. Сбербанк России, главный специалист Булатова, я юрист. Аник Сергеевна, я могу слышать? Можете, это я. Звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Информирую, что диалог записывается. Звонит по кредитной карте с лимитом 74 тысячи. Очередное нарушение у вас условий договора звонит Сергеевна 103 дня. Служба безопасности банка в отношении вас проводится досудебные мероприятия. Избежать дополнительных расходов за проведение суда вы сможете, оплатив задолженность в течение 2 дней. Требования, согласно статье закона 37 ГК РФ, 16 200 рублей обеспечить на счете сегодня, либо завтра. Когда оплата поступит? А где можно с требованием ознакомиться? Если сейчас не договоримся, письменная претензия будет направлена на адрес. А, направляйте. 3 дня будет на исполнение претензии. Соответственно, если сумма не будет возвращена в рамках действующего законодательства статьи 310 ГК РФ, документы будут направлены в суд, поскольку сейчас Хорошо. Договор подготовлен на расторжение нашими юристами. Я 103 дня об этом говорю, о том, что надо в суд идти. То есть, а вам условия договора были непонятны, или вы намеренно... Нет, я просто на банкротство подаю в следующем месяце. Ну, это ваше право. Угу. Сейчас об этом рано говорить. Когда будет решение суда, признание банкротом... Да, да, да. ...управлять финансовый управляющий. Вот ему и будете все претензии предъявлять. Сейчас к вам претензии, не к финансовому управляющему. Я не буду, вы понимаете, что я подаю на банкротство, я платить вам не буду. Добровольно. 103 дня по какой причине исполняете свои обязательства? К банкротству готовилась. Все 103 дня? Ну, конечно, это же не дешевая процедура. Деньги, то есть на признание себя банкротом? Нет. Имеется, да? Собирала. Собирала? А на долги почему? А зачем? Вы думаете, у меня только задолженность в Сбербанке, что ли? Мы ничего не думаем. Думать вам придется, Вероника Сергеевна. О чем? Я уже подумала. Денежные средства вы взяли в банке. Почему банк? Ну и что? Ну и что, что взяла? Будет понятно? Я в глаза не видела условия договора. Мне дали карту, сказали в банкомате, как активировать и установить пин-код, и все. То есть вас не интересовали условия обслуживания? Я обращалась в Сбербанк вот буквально недавно с просьбой выдать мне копию кредитного договора. Мне было отказано. Сказали, что им надо доставать из архива. Архива у них не имеется. Мне дали только информацию по кредитному контракту с суммой задолженности. Все. Так а вы не платили... перестали платить только потому, что не понимали условия обслуживания? Нет, я перестала платить, потому что приняла для себя решение, что я буду подавать на банкротство, платить всем кредиторам, денег у меня нет. Ну, это ваше право. Соответственно, за свои действия вы отвечали полностью самостоятельно, подписывая договор займа. Я не подписывала его. Мы предоставим свой экземпляр договора. Отлично, у вас финансовый управляющий будет ее запрашивать, потому что я неоднократно направляла запросы и ходила лично в отделение, мне было отказано. Обо всем этом я, естественно, укажу в своем заявлении о признании меня несостоятельной, и будете вы потом предъявлять свои требования уже, когда будет публикация в «Коммерсанте». Да, конечно. 80 200 рублей готовьте, пожалуйста, к досрочному возврату. Нет, не буду я их готовить. Банк имеет право договор расторгнуть уже сегодня. Делайте все, что вам угодно. Не нужно передо мной отчитываться. Я все равно платить не буду. Все вернете? Нет, не верну. Потратите время и силы на это. А вот потом вы узнаете о том, что меня признали банкротом, и не будьте такой голословной, что вы все вернете. Откуда такая уверенность? От верблюда. Статистику посмотрите тогда, раз отвергнули. Сами посмотрите статистику, сколько людей признают банкротами. Получив решение суда, согласно статье закона 382 ГК РФ, мы вправе и вовсе продавать ваши долги в коллекторской... Не продавать, а переуступать право требования. Вы деловой диалог ведете. Придерживайтесь, пожалуйста. На основании статьи Но в статье же не написано в 382, что продать. Это цессия, переуступка права денежного требования. Вы вроде как себя позиционируете как главный специалист, а выражаетесь какими-то колхозными фразами с рынка. Ну, вы поняли, да, о чем сейчас мы говорим? Ну, если вы пытаетесь указать на то, что вы говорите понятным для меня языком, это в корне неверно. Просто я юридически грамотный человек, и придерживайтесь, пожалуйста, этой манеры общения. Вы же все-таки сотрудник. Договоры внимательно, которые подписываете. Я не подписывала этот договор, еще раз вам об этом говорю. Мне нечего было читать. Номер карты я прочитала. Но деньги вам не подарили, да? А предоставили нас на определенных условиях займ. Ага, платности и возвратности. Поскольку имеете. Я в курсе. Да. До 24 марта у вас есть время решения вопроса без принудительного взыскания? Да, нет, давайте переходите уже к принудительному взысканию. Хорошо. Сегодня банк имеет право блокировать все дебетовые счета. У меня нет дебетовых счетов в Сбербанке. Данные о вашей неблагонадежности, бюро кредитных историй, мы уже, соответственно, направили. Естественно, это ваша обязанность со дня первой просрочки направить сведения в БКИ. Очень плохо, что о своих забыли обязательства. Я о своих обязательствах никогда не забываю. Я знаю свои и права, и обязанности, поэтому не утверждайте об этом. Прекрасно. Угу. 30%. Вы готовы погасить 5500 рублей, чтобы... Я не готова вообще ни копейки вам платить. 310-я статья ГК РФ гласит о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. Вот, пожалуйста, все то же самое в суде, а не по телефону. Да, да, конечно. Судя по всему, вы даже не обладаете юридическим образованием. И тем более вы не судья. И долги вы продаете. Удачи в суде. Согласно статье закона 310 ГК РФ, исковые требования банк будет вынужден увеличивать, проценты, затраты банка, госпошлина, все придется... Делайте все как нужно по закону. Не надо, вы меня пытаетесь этим сейчас напугать или что? Для чего? Ну а зачем вы мне все это говорите? Мне плевать, что вы будете делать. Которые, ну нам тем более. Но вы потребовали... Алло. Здравствуйте. Говорите. Это ООКФ, Низат Кустимбаева, Аида Ханамбековна, ведется запись разговора. Екатерина Александровна, это вы? Да, это я. Еще раз, как вас зовут? Меня зовут Аида Ханамбековна, это кредит экспресс финанс. Вы звоните третий раз за неделю. Мы звоним второй раз за неделю. Мы разговаривали 2 дня назад. А, да? Ну ладно. Да. Все ладно-то. Простите. Ну, вещайте. Что? Аида, как там вас? Алло? Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Штрихова Виталия, ПАО «Банковское открытие». Подскажите, Инна Ивановна? Да. Звонком вступает по поводу вашей задолженности. По какой причине оплату вы не вносите? Я вам ничего не должна. Должны? Нет. Справка есть в руках? Докажите, что должна. Вы брали обязательства в банке Траст, в полном объеме их не вернули. Ага, докажите. Приходите в отделение банка с паспортом, вам дадут. Вот мне делать нечего. Инна Ивановна, а вы что добиваетесь? Скажите, пожалуйста. Чтобы вы как можно скорее сходили в суд и в суде доказали мне наличие задолженности. Доказать вам? Зачем доказывать? А вы что, не знаете, кому должны? Нет. Не знаете, кому должны? Нет. Вам ничего не должна. 58 127 рублей 09 копеек – это ваша задолженность просроченная. Ага, докажите. Медленно вернуть денежные средства. Но 5 апреля получительно оплата от вас поступит. Я вам ничего не должна. Нет, я вам говорю. Да, вы что, истина в последней инстанции, что ли? есть на руках справка о том, что вы еще одна? А у вас есть на руках решение суда, в котором написано, что я вам должна? Нина Ивановна, вы ответите на вопрос, пожалуйста, а вы на вопрос вопросом не отвечаете. Да почему это? Я как хочу, так и отвечаю. Вы ответите на вопрос, есть справка-то у вас? Я вам ничего не должна. Ключевое слово вам. Договора, понимаете, на основании договора. Я с вами никаких договоров не подписывала. Ивановна, с нами-то не надо было больше ничего подписывать. Вы уже подписали в банке траст. Ну, так надо было меня уведомить о том, что цессия состоялась. А, Инна Ивановна, всех клиентов уведомляли. Ага, всех докажите. Инна Ивановна, я вам ничего доказывать не собираюсь. Ну, можете быть свободны тогда. У вас по факту имеется просроченная задолженность. Ага, ничего у меня по факту не имеется. Если в ближайшее время вы не возвратите денежные средства банку, то банк имеет право подать на вас суд. Отлично. Вот этого я и добиваюсь. Меня, давайте я, чтобы не слышать, до 50% могут удерживать вашу заработную плату, если она у вас имеет. Да, если вы суд выиграете. И также имейте в виду то, что будет исполнительный сбор суммы. Это если я в течение 5 дней не оплачу сумму. А если будет решение суда, я приставам моментально оплачу, как только получу на руки исполнительный лист. А что делать? Почему вот вы отказываетесь от оплаты? Не это вот, потому что я вам ничего не должна. А кому должны? Никому ничего пока не должна. Пока обратное не доказано в суде. Вам все дали? Что еще раз? Все дали? Да. Все дали? Справка есть? Да. От банка Траст? Есть. Справка есть? Есть. Чем обманываете? С чего вы взяли, что я обманываю? Ивановна, вы сейчас меня обманываете. С чего вы это взяли? У вас справки на руках не может быть по данному договору, потому что вы договор не закрыли. Зачем вам да, откуда вы знаете, закрыла я или нет? Вы же просто оператор колл-центра. Мы знаем. Вам просто сегодня вас в цепи сегодня спустили, и поэтому вы сегодня тявкаете. Давайте скорее общаться, не надо до каких-либо оскорблений, хорошо? Я вас не оскорбляла еще. К хорошему никак не приведет, понимаете? Да, все, шуруйте в суд. Мне плевать, что мне звонят вот эти вот такие же бездарности, как и вы. Я вам на слово не верю. Я никому ничего не должна, пока не доказано обратное. Я поставлю отказ от оплаты. Видимо, да, на лбу себе его поставьте. Чтоб все видели и понимали род вашей деятельности. Отказываюсь, скажите, от оплаты. Да, что хотите, то и ставьте. Вы отказываетесь по факту оплатить, да, не задолжен свою? Да, потому что у меня ее нет. Ставлю отказ от оплаты, живете в каком адресу? Не ваше дело. В каком адресу живете? Озвучите адрес. Не озвучу. Потому что мне звонит какая-то неизвестная мадам с мобильного номера, и свою принадлежность к ПАО «Банк ФК Открытие» вы доказать не можете. Инна Ивановна, если желаете, можете взять на основную горячую линию и попросить. Вот я позвоню на горячую линию и продиктую свой адрес. Сейчас сообщите свой адрес? Нет. Я ответила, почему. Вы обязаны представлять санкции? Не обязана. В телефонном режиме даже 152-й федеральный закон говорит о том, что я не должна называть своих персональных данных, если я не удостоверилась в том, что я их передаю сотруднику банка. Уклоняйтесь от общения с банком, я понимаю. Но я же с вами общаюсь сейчас. Потом, к сожалению, будут скорее всего, банк дали принимать решение, и будут последствия, которые вам вряд ли понравятся. Отлично, я жду хоть каких-то последствий, потому что вот такие вот бездарные телефонные разговоры ни к чему не приведут. Вам за взыскание 2. Ивановна, до свидания, оставлю отказ. Пока. Оплату, ждите. Да не буду я ничего ждать. Сами ждите. Можете быть свободны. Я вас не задерживаю больше. Понаберут идиоток с Авито, блин. Взыскатель, значит, не тот. Шуршишь мне там в трубку. Микрофон хоть бы выключила, дура. Алло. Здравствуйте. Привет. Франческа Борисовна, это вы? Нет. Вы фамилию неправильно. Вы фамилию неправильно назвали. А вы знаете, как правильно фамилия называется этого человека? Да, потому что это я. Извиняюсь, неправильно назвал. Франческа Борисовна, это вы? Да, давайте, представляйтесь. Я сотрудник Сбербанка России, главный специалист Киреев Николай Николаевич. Готовы вести диалог? А я сейчас с вами не диалог веду. Пожалуйста, можете на ваш вопрос не отвечать, а корректно ответить на мой вопрос поставленный? Вы нормальные вопросы задавайте. Давайте говорите уже, что вы хотели. Я корректный вопрос задал. Говорите, что вы хотели. Франческа Борисовна, это вы, верно? Я сказала, да, это я. Дату рождения вашу скажите, пожалуйста. Нет, не скажу. Ожидайте повторные звонки. До свидания. Дебил. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. Дарья Сергеевна, хорошо меня слышите? Нормально. Говорите. Звоню из Совкомбанка. Меня зовут Ивакова Инна Анатольевна. Департамент судебного взыскания по вашему долгу, пока это рассрочка. Алло. Сумма 11 600 рублей. Когда на оплату подойдет? Никогда. Когда будет исполнительное производство. Почему вы добровольно оплату не производите? А не хочу. Зачем мне добровольно платить, если есть судебное решение? Вы уклоняетесь от своих обязательств, потому что деньги должны банку, а не судебным приставам. Ну, так если я должна деньги банку, нечего было в суд подавать. Сами виноваты. А почему вы длительное время оплату... Мы виноваты? Почему вы длительное время оплату не производили? Не хотела. С 2018 года. Не хотела. Значит, у вас будет списание, будет 7% штрафами и пошлинами. Но еще нет исполнительного производства. Ну, он будет. Ну, как будет, я в течение 5 дней оплачу, чтобы не платить исполнительский сбор. Понятно. В ближайшие дни тогда от вас будем ожидать оплату, всю сумму дура. Будете погашать. Девушка, вы дура. Какие ближайшие дни? Ваши слова меня не задевают. Не надо. Меня не задевают ваши слова, Дарья Сергеевна. Вы взрослый человек, зачем вы себя так ведете? Потому что я вас презираю. А, понятно. А то, что мы вам деньги давали, все нормально, да, для вас? Да. Использовали денежные средства, сейчас не оплачиваете. Для вас все хорошо, да? Да. Отлично. Ну, значит, вы человек такой. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Говорите. Говорю, здравствуйте. Слышите меня? Слышу. Звонок из Сбербанка России, 6-7, Константин Станиславовна. Вероника Сергеевна, это вы? Это я. Хорошо, звоним вам из управления по работе с проблемной задолженностью. Разговор записываются наши с вами. Звоним вам сейчас по карте кредитной. Задолженность у вас сейчас перед банком. 16 100 рублей. Оплаты от вас нет до сих пор. Мы требуем, чтобы долг вы свой сейчас закрыли. В рамках 37 статьи Гражданского кодекса и произвели оплату сегодня, максимум это завтра. Вы как будете оплачивать, каким способом? Вы превысили количество взаимодействий на этой неделе. Звоните в понедельник, я вам еще раз скажу. Еще раз, ничего не поняла, что вы сказали. Вы в банк превысили, преувеличили. Понятно? Количество взаимодействий, регламентированных 230-м федеральным законом. Понятно теперь? Или медленнее повторить? Слышу я вас сейчас хорошо, только мы ничего не превышали, у нас разговор записывается. Вы вчера звонили 2 раза. Вы вчера первый раз трубку вы бросили, разговор... Я не бросила трубку, это ваш сотрудник бросил трубку. У меня также имеются записи звонков и детализация. Конечно, и у нас тоже самое, Вероника Сергеевна. Вот что значит я... А кто решил, состоялся он или не состоялся, когда ваш сотрудник под запись разговора сказал, мы вам перезвоним чуть позже? Так, вам, и вам перезвонили, все верно. А зачем? Первое взаимодействие же состоялось? Нет, оно не состоялось, Вероника Сергеевна. А почему? А почему оно не состоялось, объясните? Разговоры ваш не слушал, не могу сказать. Ну, я, наверное, направлю все-таки жалобу приставам, а то вы в последнее время Сбербанка фамилия прям. Не, пусть пристав разбирается, было взаимодействие. Назовите еще раз свою фамилию, имя, отчество. Меня зовут Семикова Татьяна Станиславовна. Должность ваша? Ведущий специалист. Ведущий специалист чего? Сбербанка России. Это должность, ведущий специалист. А, прям всего Сбербанка, да? Это должность, Вероника Сергеевна. Хорошо, ваш адрес местонахождения. Адрес мы не предоставляем. Согласно 152-му федеральному закону, вы обязаны предоставить мне эту информацию, ну, по-моему. Юридический адрес юридический. Нет, откуда вы звоните? Вы же не с Вавилова звоните. А, ну все, значит, под запись разговора вы отказались называть адрес. Теперь назовите, да, теперь назовите номер телефона, с которого вы звоните. Не могу этого сделать, не обязана. Все, значит, вы мошенница, а не сотрудница Сбербанка. Можете быть свободны. Нет, не могу, я бы свободно разговор с вами не заканчивала. А я закончила с вами разговор и не назову вам ничего. Никаких своих ни данных, ничего. Вы просто злостная вымогательница, которая где-то украла мои данные и чего-то от меня требует. 163-я статья Уголовного кодекса «Вымогательство». Поедете в Мордовию собирать грибы. Все, можете быть свободная мошенница. Вы с кем разговариваете? Вы с собой сейчас? Но если вы считаете себя пустым местом, то я разговариваю сама с собой. Я себя не считаю пустым местом, только вам я еще ничего не успела сказать. Только вы говорите уже 5 минут. И я от вас еще ничего не требовала. Дочитывайте свой скрипт, я даю вам такую возможность. Я даю вам возможность дочитать свой скрипт. Читайте. Вероника Сергеевна, успокойтесь, вам еще раз повторяю, никакого скрипта нет. Скрипта правильно говорить. И когда вы говорите «успокойтесь», вы себя успокаиваете. Я даже голос не повысила, а вы сидите там «Вероника Сергеевна, Вероника Сергеевна, Вероника Сергеевна», как идиотка какая-то. Еще раз повторяю, ждите повторных коммуникаций, с вами никто не свяжется. Ой, дебилка. Да пусть. Алло. Елена, добрый день. Говорите. Беспокоит финансовый мониторинг Сбербанка России. Меня зовут Андрей. На данный момент был зафиксирован вход в ваш личный аккаунт Сбербанк онлайн из Краснодарского края. Данный вход вы осуществляете? Нет. Данная активность была выявлена как подозрительная, так как ранее вы обслуживались приоритетно по Ставропольскому краю. Вход был выполнен из другого региона. Дело в том, что также после входа в личный кабинет было выполнено 4 операции по переводу средств на некого Кузнецова Алексея Александровича. Данный человек знаком был. С какой карты был перевод? Перевод осуществлялся через личный кабинет в вкладке «Общий счет». Данная вкладка отображает общий баланс по карточным, также сберегательным счетам на ваше имя. Назовите, пожалуйста, мою фамилию, имя, отчество.